Оконные жердочки. Если в комнатах не хватает места для кошачьего дерева или ваши средства ограничены, жердочки на окнах – отличная возможность добавить вертикальную территорию. Многие жердочки не требуют постоянного укрепления и могут быть прилажены с помощью натягивания или с помощью прижимных болтов без повреждения стен. Это очень важно для временных жильцов. Оконные жердочки имеют разнообразное покрытие. Некоторые снабжены съемными чехлами, которые можно стирать в стиральной машине. Существуют жердочки с подогревом, так что вашей киске будет тепло даже в самый холодный денек. Жердочки с подогревом также замечательно подходят для кошек с артритом и для пожилых особей. Однако для кошек, которым тяжело прыгать, лучше подготовить более легкий доступ к жердочкам. Оконные жердочки бывают разных форм и видов. Некоторые плоские, обитые, а другие напоминают гамаки. Когда вы совершаете такие покупки, следует учитывать, в каком именно месте любят спать ваши кошки. Одним кошкам нравится комфорт гамака, в это время как другие чувствуют себя неуютно в таком положении, отдавая предпочтение более надежным конструкциям. Даже если у вас есть разные кошачьи деревца, стоит завести хотя бы одну оконную жердочку, потому что она создаст средний уровень иерархии. Жердочка также легко складывается, так что если вам необходимо устроить какое-то временное убежище для того, чтобы ввести новую кошку или же увести куда-то постоянно живущую, жердочка может быть успешно использована в этом случае.